Глава 11. Сердце в груди грохочет, когда я захожу в галерею и смотрю на наши с сыном фотографии. Нахожу и общую с Демидом. Мы на ней обнимаемся, а на другой, прижавшись друг к другу, делаем селфи. Этот снимок был сделан буквально месяц назад. Тогда я даже не догадывалась, что скоро наша семья разобьется вдребезги, оставив в душе глубокую рану, которая вряд ли быстро заживет. Точнее, не заживет никогда. Листаю дальше, ищу детские фотки Демьяна. Натыкаюсь на видео, которое длится пару минут. Вот он едва начинает ходить, постоянно падает на попу и, кое-как поднявшись, снова шагает вперед к телевизору, где показывают мультики. Ему интересно, да, но больше я прислушиваюсь к голосу мужа. «Молодец, сынок! Видишь, Мариш, какой он красавчик! Ну какой ребенок в год вот так ходит, а?» «И разговаривает Демка. Да, действительно, молодец!» — доносится голос свекрови. Я же продолжаю снимать сына. Резко развернувшись, малыш улыбается, демонстрируя четыре зуба, и быстро-быстро идет ко мне. «Ой, сладкий мой мальчик!» — шепчу, прижимая его к себе, и теперь снимаю нас двоих. Сын начинает тянуться к груди, намекая, что он голоден. Слышу смех мужа и свекрови, прекращаю снимать. Да, я помню тот день, будто все это было вчера. Я поднялась на верхний этаж в спальню и накормила сына. Он сразу же уснул, а я некоторое время наблюдала за ним. Тогда я и представить не могла, каким он станет спустя 18 лет. Что влюбится в девицу легкого поведения. Точнее, просто будет спать с продажной бабой, у которой мужиков целый вагон, и с каждым из которых она вытворяет всякую дичь, пользуется. Несмотря на мои усилия воспитать умного мужчину, в итоге мой сын оказался совсем не таким, каким я его видела. Он действительно никогда не повышал на меня голос, не ставил ультиматумов, но сейчас я боюсь его. Настолько сильно, что не хочу видеть. Потому что если он перегнет палку еще раз... Я вычеркну его из своего сердца раз и навсегда. Сейчас у меня еще есть надежда, что он придет в себя, поймет ошибку. Не знаю, в какой момент я так сильно накосячила, стала слепой. Мой сын, мой Демьян, ведет себя как неуравновешенный, зажравшийся мажор. Да, он часто встречался с девушками, с разными, признаю. И за это я его постоянно ругала. Говорила, что нельзя быть таким, нельзя разбивать чужие сердца, нельзя переспать и тут же расстаться. В последнее время Демьян вообще перестал мне что-либо рассказывать. И я подумала, что он исправился, взялся за ум. Но, оказывается, он просто нашел ту, которая держит его на цепи, не отпускает. Будь это другая девушка, умная, хорошая, клянусь, я бы ее поблагодарила и пожелала бы бесконечного счастья, но не с той дрянью, Егоровной. Посмотрев еще пару фотографий, я блокирую экран отремонтированного телефона и бросаю его на стол. На всякий случай отправила те видео самой себе в разных социальных сетях и закинула в компьютер. Мало ли что может произойти. А ту дрянь необходимо вывести на чистую воду, иначе я просто сойду с ума. Такие, как она, не должны ходить с высоко поднятой головой. Пупом земли себя считает, а на деле просто шлюха, которая не думает ни о чем, кроме денег, и никого, кроме себя, не любит. Собираю вещи. Выпив чашечку кофе, выхожу из кабинета. Завтра назначена встреча с другим клиентом, нужно пораньше приехать и обговорить детали. «Домой или...» Заметив меня, Кристина встает, подумав, что задала неудобный вопрос, прикусывает губу. «Нет, домой пока не хочу. Прогуляюсь, наверное. Свежим воздухом подышать хочется. И подумать. Я могу составить тебе компанию? Просто тоже домой не хочу». Невесело усмехается она. «Буду молчать, обещаю. Лишь бы одной не оставаться». «Конечно, пойдем». Выходим вместе с Кристи и идем к моей машине. Я выезжаю с парковки и еду в парк, который находится в 10 минутах езды от офиса. Я люблю наблюдать за детьми, сидя на лавочке. Или просто размышлять и что-то придумывать. Раньше тоже туда ездила, когда хотела сделать свадьбу дочери моей подруги незабываемой. На чистом воздухе мозг работает гораздо лучше, а потом в какой-то момент перестала. Кристи покупает мороженое, протягивает одно мне, забрав, киваю в сторону беседки. «Расскажешь, что у тебя творится, Крис?» Спрашиваю, едва садимся за небольшим круглым столом. «Ничего особенного. Все как всегда». Она пожимает плечами, откусив кусочек мороженого. «Я же бесплодна, и мой гражданский муж хочет расстаться. Тоже ходит налево, так что...» «Таких мужиков немало, Марин. Но если мой, понятно, от чего устал, то твой... Даже не знаю, чего ему не хватило в вашем браке, что он начал тебя изменять». Мне искренне жаль вашу семью. Какая-то дура все сломала. Ну, она, может, и дура, но у моих мужа и сына голова на плечах, да для чего? Ладно, Демьян, его тоже в чем-то могу понять. Молодой, горячий, ему всегда мало девушек. Но Демид... Я не могу сдержаться и усмехаюсь, горько. Больно-то как... Просто не понимаю, что с ним случилось. В тот день он вел себя крайне странно. Изменил ведь. И он прекрасно знает мой характер. Знает, что я не приму предательство и однозначно разведусь. Так почему так подло поступил? А главное, почему сейчас отказывается дать развод? Мариш, а может он это... Ну, не хочу я о Демиде плохо думать. Мысль подкрадывается. Может, его подставили? Я улыбаюсь, а потом начинаю хохотать. Не могу сдержать эмоции. Накатывает истерика аж до слез. Потом резко замолкаю и смотрю на Кристи уже совершенно иначе. Моя хорошая. Наверное, я бы допустила такую мысль, если бы застала его в постели с другой, а он был бы не в себе. Но все не так. Я застала его в совершенно другой позе. Да, он вел себя странно, так, будто я для него пустое место, а не жена, с которой он прожил в браке 20 лет. Но выглядел он вполне нормально. Так что нет, это невозможно. Она ему в тот момент сосала, если тебе так хочется узнать подробности. Кристина ахает, зажав рот ладонью, прикрывает глаза. Закинув недоеденное мороженое в урну, она встает. «Ты куда?» «От шока отойти пытаюсь». «Мороженое доесть и у меня не получается, хотя Кристина угадала, какое я люблю». «Пойдем поужинаем, что ли?» «Не откажусь, но и смотреть на тебя не могу, Мариш. Больно». «Мне тоже. Но я справлюсь». В ресторане, куда мы решаем поехать, слишком много людей. Будто сегодня какой-то важный день, и все решили провести его именно в этом заведении. Свободных мест мало, но мы находим столик в дальнем углу. Делаем заказ. Официант уходит, я же зачем-то лезу в телефон, чтобы узнать, посмотрел ли Демид мое сообщение. Нет. Одна галочка, он еще не видел. Черт, но почему все против меня, а? Будто сама судьба на стороне той шлюхи. Ты сама-то хочешь развестись, Крис? Разрываю я тишину. Да, Марин, давно хочу, но не получается. Смысл сохранять отношения, когда чувств не осталось? Мне кажется, что он уже любит ту самую. Часто переписывается, созванивается. Порой даже глубокой ночью на балконе разговаривает. С кем, если не с ней? Я же давно хотела этого, но он не соглашался, а вчера будто с цепи сорвался. Обвинил меня во всех грехах. Домой с работы пришел, а я не успела ужин приготовить. Начал всякую чушь нести. Типа я всегда такой была, не думала о нем. Ведь он из офиса голодный приезжает. А я, черт возьми, будто весь день дома сижу и херней страдаю. Чуть ли не вещи собирать начал. Знаешь, я себя сучкой почувствовала. Ощущение, будто держу его рядом насильно. Мне очень жаль, родная. Да переживу. Если ты двойное предательство пережила, то и я через это перешагну. У нас-то чувств не осталось, а ты ведь любишь Демида. Это гораздо сложнее. Все верно, говорит. Люблю его, но не прощу. Измену не прощают. Предателей не принимают. Официант расставляет на столе тарелки с едой. Исчезает так же быстро, как появился. Мы вроде как ужинаем, но в то же время медленно, без аппетита. У каждой своя проблема, у каждой свои мысли. Как бы хотелось просто спокойно жить. Но жизнь, она такая, полна сюрпризов. Если приятные окрыляют, то один неприятный и болючий уничтожает все хорошее, что накопилось за долгое время. «Марина?» — доносится до меня мужской голос. Подняв голову, встречаюсь глазами с человеком, которого не видела больше 10 лет. «Это же ты? Я не ошибся?» — спрашивает Ярослав, мой одногруппник. «Здравствуй, Яр!» Я поднимаюсь из-за стола и сжимаю его протянутую ладонь. «Какая неожиданность! Присаживайся, если не торопишься!» «С удовольствием!» Посмотрев на Кристину, он опускается на диванчик рядом с ней. «Надеюсь, не помешаю?» «Нет, что ты! Это моя коллега, Кристина!» Крис смущенно улыбается, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Приятно познакомиться, Кристина!» «Взаимно!» «Какими судьбами тут, Яр? Ты же вроде переехал в Питер. Мне говорили, что ты крайне редко приезжаешь в столицу». «Да, у дочери свадьба на носу, а парень родом отсюда, недавно к нам переехал. Решил разузнать, кто он такой и стоит ли доверять ему судьбу моей малышки». Яр всегда был чересчур ревнивым. Я помню, что с Таней они разошлись именно по этой причине. Учились в одной группе, любили друг друга, но Танька не выдержала его постоянных наездов. Она дышать без его позволения не могла. Я думала, со временем все поменяется, но, как вижу, нет. Яр каким был, таким и остался. Женился на другой. Несколько лет назад его жена погибла в автокатастрофе. Есть ли у него сейчас отношения, без понятия. «Какая замечательная новость! И что разузнал?» «Похвалили. Ни одного плохого отзыва». «Будто какой-то товар в интернете оцениваете», — шепчет Кристина и сразу же отворачивается. «Простите, вырвалась», — она откашливается. «Думаю, мне пора». «Не торопись, вместе выйдем». «Все нормально, Кристина. В чем-то вы правы», — усмехается Яр. «А ты чем занимаешься, Марин? Все тем же делом?» «Угу. Свадьбу организовываю». «Это же судьба нас вновь свела. Я новым бизнесом занят, как раз думал найти хорошего организатора, но прежде собирался увериться в парне. Теперь я готов отдать за него свою дочь. Скажи, в Питер приехать сможешь? Я бы очень хотел, чтобы ты занялась свадьбой ребят». «А когда примерно?» «Недели через 3 хочу обговорить все детали. Сейчас немного занят, не до этого. Да и парню хорошую должность найти надо. Вот». Он достает из кармана портмоне, вынимает оттуда визитку и протягивает мне. «Сообщи, если сможешь. Буду очень рад. А сейчас мне пора. Спешу на очень важную встречу. Сюда поужинать заехал». Яр поднимается. «Конечно, я тебе позвоню. Удачи тебе и счастья ребятам». «Спасибо». Яр качает головой и добавляет с улыбкой, глядя на Кристи. «И коллегу с собой возьми, если решишь приехать». Она сразу краснеет и недоуменно смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Посмотрим». «Не поняла. И что это было?» — спрашивает Крис, едва мой бывший одногруппник уходит. «Ты, кажется, ему понравилась. Может, это судьба?» Хочу продолжить, но мой телефон подает признаки жизни. На экране незнакомый номер. «Алло?» «Не напрашивайся на неприятности и не смей устраивать Алевтине проблемы, если тебе дороги сын и муж. Ясно тебе?» Раздается какой-то странный мужской голос, а потом короткие гудки. Сердце грохочет так, что его стук наверняка слышат все вокруг. Что это сейчас было? Захожу в приложение, где отправляла сообщение Демиду. До сих пор одна галочка. Не увидел. А мне хочется позвонить сыну и узнать, все ли в порядке, несмотря на его предательство. Несмотря ни на что, он мой сын, и я волнуюсь за него. Это же была явная угроза, и тот человек точно не шутил. Значит, я была права. В этой игре Алевтина не одна. У них там какая-то банда. Тоже организаторы, но отнюдь не свадеб, как я. И они ломают жизни других людей ради денег. Но я не сдамся, чего бы это мне ни стоило.